«Ха!» – воскликнул Шлепель. «Этот страшило больше не полезет ни в какие шкафы. Не дождетесь никаких подвалов, никаких кроватей!» «Очень жаль», – поспешно сказал Сдумс. «А у нас в университете такие большие, шикарные подвалы!» Шлепель на мгновение замолчал, а потом вкрадчивым голосом спросил. «Что, очень большие?» «Просто гигантские». «Да, и с крысами». «О крысах и говорить нечего. Там масса беглых демонов и прочих паразитов». «Ты что несешь?» – прошипел чудак Улли. «Ты ведь говоришь о наших подвалах. А ты предпочитаешь, чтобы он поселился у тебя под кроватью?» – пробормотал Сдумс. «Или ходил за тобой следом?» Чудак Улли быстро кивнул. «О, да, с этими крысами просто сладу нет», – громко пожаловался он. «Некоторые фута два в длину вымахали, верно, декан?» «Три фута», – уверенно сказал декан. «По меньшей мере». «И жирные, как само масло», – добавил Сдумс. Шлепель задумался, но ненадолго. «Ну ладно», – с некоторой неохотой промолвил он. «Может быть, загляну как-нибудь, посмотрю на этих ваших крыс». Большой магазин взорвался одновременно наружу и вовнутрь. А такого добиться практически невозможно, если, конечно, не выбить огромный бюджет на спецэффекты. Или не применить три заклинания, которые работают друг против друга. На месте здания возникло огромное облако, которое стремительно расширялось и вместе с тем внеслось куда-то с такой бешеной скоростью, что общий эффект напоминал сжимающуюся точку. Стены вспучились и тут же всосались внутрь. С окрестных полей сорвало почву и затянуло в гигантскую воронку. Раздался отчаянный взрыв не музыки, который, впрочем, почти мгновенно стих. И больше не осталось ничего, кроме слякотного поля и тысяч белых хлопьев, падающих с утреннего неба точно снежинки. Они бесшумно парили и легко оседали на толпу. «Надеюсь, это не семена?» – спросил Редж Башмак. Сдумсу удалось поймать один из клочков. Это был грубый прямоугольник с рваными краями, весь заляпанный грязью. «Мазогин закрыт, йен стучать». «Вот и здорово», — сказал Сдумс. Он откинулся на спину и улыбнулся. Никогда не поздно наслаждаться жизнью. Пользуясь тем, что все отвернулись, последняя оставшаяся в живых тележка плоского мира печально ускрипела в сумеречную даль, всеми забытая и никому не нужная. «Считается, особенно в тех мирах, где все же взошла и процветает торговая форма жизни, что проволочные тележки собираются в неких особых уединенных местах, откуда их забирают специально обученные вольно-наемные молодые люди и везут в естественную среду обитания. Однако это мнение абсолютно не соответствует истине. На самом деле эти молодые люди – охотники. Они преследуют скрипучую стада диких тележек, ставят на них всевозможные ловушки, а поймав, ломают их вольный дух, приручают и ведут караванами в рабство. Возможно, это действительно так. «Кука! Хрик-хрю!» Госпожа Флитвард сидела у себя в кухне. С улицы доносилось унылое позвякивание. Это Нед Кекс и его подмастерья собирали искореженные останки комбинированно-уборочной машины. Им помогали еще несколько человек. Теоретически помогали, поскольку на самом деле они воспользовались удобным случаем, чтобы проникнуть на ферму и поискать здесь те самые сокровища, о которых все говорят. Госпожа Флитвард вынесла им поднос с чаем и вернулась в дом. Она сидела, уперев подбородок в ладони, и смотрела в никуда. В открытую дверь кто-то постучал, и в кухню заглянуло красное лицо Шпината. «Прошу прощения, госпожа Флитвард!» «А? Прошу прощения, госпожа Флитвард, но у вас в амбаре скелет лошади, и он ест сено». «Как?» «А оно из него вываливается». «Правда? Тогда надо будет его оставить. По крайней мере, проблема с кормом решена». Шпинат постоял еще немного на пороге, покрутил в руках шляпу. «Госпожа Флитвард, с вами все в порядке?» «Господин Сдумс, с вами все в порядке?» Сдумс посмотрел в никуда. «Сдумс!» — позвал его Редж Башмак. арк-канцлер только что спросил, не хочешь ли ты чего-нибудь выпить. Он не отказался бы от стакана дистиллированной воды», — сказала госпожа Торт. «Что? Простой воды?» — не поверил своим ушам чудакулли. «Именно», — подтвердила госпожа Торт. «Я бы не отказался от стакана дистиллированной воды», — сказал ветром Сдумс. Госпожа Торт выглядела крайне респектабельно. По крайней мере, ее видимая часть, каковой являлась часть между шляпой и дамской сумочкой. Сумочка эта выступала противовесом шляпе и была настолько большой, что, когда она стояла на коленях, от госпожи Торт оставались только ноги, шляпа, ну и, собственно, сумочка. Узнав, что дочь пригласили в университет, она решила тоже прийти.